Зашли они, как оказалось, в антикварную лавку. Не в ту, где торгуют ювелирными изделиями и мебелью XIX века, а попроще, современнее. Выглядело все очень аутентично. На полках посуда, рядом, пластиковые коллекционные фигурки. Под стеклом разложены часы и украшения, но там же хранятся какие-то карточки. На одном манекене кимоно, на другом – пальто с лисой на воротнике. Как это правильно называется? Комиссионный магазин. Хару прошелся мимо полок с посудой и замер, заприметив кое-что интересное. Набор для чайной церемонии. Неполный. Или это старый набор? Бабуля говорила, что где-то с 70-х многие мастера начали делать чайные наборы на 6 и более персон. Традиция делать парадные комплекты на 3-4 человек отошла в прошлое. В Корее сама церемония не слишком распространена, ее сохраняют лишь отдельные семьи, и им куда приятнее делить чай с близкими за одним столом, а семья может быть не маленькой. В наборе, который видел Хару, было всего 5 чашек, и они точно не японские. Японцы пьют матча, порошковый чай, который взбивают специальным венчиком, поэтому чашки там другой формы и с толстыми стенками. Да и вообще, эта посуда казалась более домашней, лишенной японской формальности. Небольшая тарелка для сладостей показалась Хару главным доказательством того, что это корейский набор. Вроде бы, в Китае к чаю не подают рисовые пирожные. Хотя Хару не уверен, в традиционном корейском наборе блюда для сладостей тоже не значится, но во всех бабулиных сервизах оно есть. Цены не были указаны, а Хару хотел бы купить этот набор. Деньги у него есть, но недавно он и так прилично потратился, поэтому задумался. Бабуле, скорее всего, набор понравится. Рисунок птицы на ветках сделан вручную. Везде есть небольшие отличия, но ручная работа и стоить будет прилично. Нужно ли тратить деньги на вещь, которая ему не особо-то и нужна? С другой стороны, очень хотелось что-нибудь купить в этом магазинчике. «Нравится посуда?» – спросил японец по-английски. Чувствовалось, что он не очень хорошо знает язык. Это к лучшему, Хару тоже не очень хорошо знает английский. Да, красиво, он не японский. Мужчина кивнул, а потом поинтересовался. Как поняли, форма кружек, ответил Хару, а эта тарелка, как для дома, звучало все немного коряво. Он вообще не знает, есть ли в английском специальный термин для маленьких чайных чашек, а еще не уверен, что блюдо для сладостей допустимо называть тарелкой. Ну и он начисто забыл слово церемония. «Вы умеете этим пользоваться?» – уточнил мужчина. «Немного. Бабушка учила меня. Сколько он стоит, а сколько вы готовы заплатить?» Хару неловко улыбнулся. «Я не знаю даже, сколько стоит современная посуда в супермаркете. Я в растерянности», – честно ответил он. «В Японии, насколько ему известно, не принято торговаться. Какую бы цену ни назвал продавец, либо платишь, либо уходишь». Японец снова улыбнулся. «Он стоит у меня уже около 20 лет. Японцы не покупают его, потому что он не подходит нам. Иностранцы, потому что не знают, зачем он нужен. Но такая посуда не должна стоять без дела, мне очень его жаль. Пойдемте сюда, я отдам его за столько». Он вбил на калькуляторе цену. 16 тысяч йен. Хару действительно не понимал, много это или мало. Он вежливо поинтересовался, может ли он сделать фото. Сфотографировал, отправил бабуле, написал цену в йенах, через полторы минуты получил сообщение с кучей восклицательных знаков. «Покупай». Хару снова неловко улыбнулся продавцу и оформил покупку. Получил чек, написал адрес отеля и свое имя. Продавец сам упакует фарфор и доставит в нужное место сразу в коробке и пакете. Хару пока плохо понимал, как он повезет посуду обратно в Корею. Видимо, ему придется свои вещи распихать по сумкам парней, чтобы посуда стала ручной кладью. Когда вышел из магазина, позвонил бабуле. Та сказала, что сервиз, если это не подделка, может стоить в Корее до 10 тысяч долларов, какая-то особая форма чего-то там. Хару быстро перестал понимать бабулины восторги. Даже если сервиз – подделка, он все равно хорошо сделан, потому что в таких лавках откровенный ширпотреб не держит. Значит, точно стоит дороже той суммы, которую Хару заплатил. И тут он понял, что ему еще и декларировать эту посуду. Ох, добавил он себе проблем, конечно. Когда Хару, Тэюн и Шэнь вышли из магазина, студентов на улице стало заметно меньше. Видимо, первоначально они удачно покинули отель одновременно с окончанием занятий. Парни немного посмеивались над Хару, купил в Японии посуду. Но это были безобидные шутки, так что Хару тоже смеялся. По дороге зашли в кафе с надписью на английском «Возьми кофе с собой». Купили какие-то кофейные напитки с кучей топпингов и добавок. Как понял Хару, японцы не очень любят ярко выраженную сладость, и это радует. Сам Хару не любит сладости в Корее, потому что они ну очень уж сладкие, иногда вкус настолько приторный, что даже неприятно. Но в Японии идеальный баланс легкой горечи кофе и сладких добавок. Они направлялись к традиционному японскому саду, но по дороге часто останавливались, чтобы сделать фото или просто поглазеть на что-то странное. Здесь было много магазинчиков со всяким старьем, секонд-хендов с очень хорошей, часто брендовой, одеждой, лавки с коллекционными фигурками. Ну и книжные, разумеется. Во все магазины подряд они не заходили, но иногда было очень уж любопытно. Тэюн купил себе очки, старый мерч к какому-то аниме. Шень откопал крутую кожаную куртку с аппликацией лисицы на спине. Купил, разумеется. Хару не смог устоять перед кожаным рюкзаком. Он был немного потертым, но очень уж колоритным. Именно так представляешь рюкзак путешественника: объемные карманы спереди, а традиционный для таких рюкзаков верхний клапан крепится не на магнитную застежку, а на маленький ремешок. Собственно, в рюкзак Хару и сложили все спонтанные покупки. Хару вроде и понимал, что покупает что-то симпатичное, но все равно была легкая тревожность из-за того, что он тратит деньги. Из-за постоянных остановок до токийского стадиона шли около часа, а потом замерли, увидев его вблизи. «Громадный», — пораженно произнес Тэюн. «И здесь нам завтра выступать?» — удивленно покачал головой Шень. Хару тоже был поражен. Он понимал, что площадка в Токио больше той, что была в Сеуле, но плохо осознавал это. Вот только стадион оказался реально громадным, даже не верилось, что они уже завтра там выступят. Пусть это всего один номер, а не сольный концерт, но все равно масштабы немного подавляют. Встряхнув головой, Хару потащил парней дальше. О выступлении подумают завтра, сегодня у них выходной. По саду прогулялись с удовольствием. Шень бегал и фотографировал разные цветочки, листочки. Хару больше наслаждался атмосферой. Тихо, спокойно, очень красиво. Даже не верится, что это место находится в центре огромного мегаполиса. Воспользовавшись относительным уединением, Хару наконец-то рассказал Шеню, из-за чего он был так расстроен несколько дней назад, но имени Хесон, разумеется, не упоминал. Скорее всего, Шень не так все понял, увольнение Хесон многие в агентстве обсуждали, потому что случилось это слишком уж внезапно. Уже после прогулки по саду вернулись в район Дзимбача. Смеркалось. Зашли в кафе японской кухни. На всех заказали два вида такояки, дальше предпочтения разделились. Тэюн взял рамен, который в меню значился как узумаки рамен. Ну, с ним все понятно. Шень выбрал мисо-суп. Хару, подумав, заказал суп с лапшой соба и морепродуктами. Соба – лапша из гречневой муки. Все было вкусно, но Хару внезапно отчетливо понял, что хочет борща. Странное ощущение. Сидит в Токио, в аутентичном ресторане, интерьер которого, кажется, не менялся уже лет 50, ест вкусные японские блюда, но при этом думает о борще, наваристом, на говяжьем бульоне со сметаной, и чтобы черный хлеб, сало и чеснок. Эх, где ж найти-то такой, не самому же готовить. Теоретически, в Корее немало выходцев из постсоветских стран. Должен же был хоть кто-то открыть ресторан русской кухни. Нормальный ресторан, для тех, кто понимает толк в черном хлебе и вчерашнем борще. В декабре темнеет рано, так что возвращались в отель как будто ночью. Горели фонари, по тротуарам спешили местные жители. На обратном пути Хару зашел в большой букинистический магазин, попросил Тэюна его пофоткать, и случайно наткнулся на полку с книгами на русском. Там была преимущественно классика, ничего особо интригующего, но желание прикупить себе книжку на русском было достаточно сильно, поэтому он взял «Мастера и Маргариту». Просто Анну Каренину и «Преступление и наказание» он возненавидел еще в школьное время, а Булгаков ему понравился, даже на корейском. Долгая прогулка на свежем воздухе позволила Хару очень быстро уснуть, а утром он был удивительно бодрый, готов на любые свершения. Казалось бы, всего несколько часов в качестве туриста в Токио, но, видимо, мечты прежнего Антона были настолько сильны, что их осуществление дало Хару невероятный заряд энергии. Несмотря на то, что мама масштабнее, чем Ма, для Бладскхорн все прошло проще, и номер не такой сложный, и волнение из-за первого выступления группой немного прошло. Откровенно говоря, еще и бэктрика на этом выступлении было больше. Организаторы Ма шли им навстречу, позволили соблюдать четкий тайминг в плане включения-выключения микрофонов. На «Мама» они просто пели поверх фонограммы в тех местах, где могли петь. Хару это немного бесило, конечно, но спорить он не стал бы. Они еще не готовы к полностью живому исполнению, поэтому лучше чисто спеть отдельные строки поверх фонограммы, чем полностью загубить весь номер. Стилисты опять делали сильный акцент на внешности Хару, подгоняя его образ к королевскому. Строгий черный костюм на ковровой дорожке, в этот раз все были в одинаковых. Во время выступления на нем была белая рубашка с оборками на рукавах и у горла, в стиле мужской сорочки из исторического фильма. Хару даже не стал спрашивать, он и так понимал, что яркие сценические софиты эту рубашку просветит так, что под ней будет отчетливо видно его фигуру. Фан-сервис же, но у Чинмина рубашку даже застегивать не стали, просто заправили края в брюки. А Тэйюн выступал в короткой кофте, при каждом поднятии рук виден его пресс. Кубики, разумеется, ему намазали маслом и подкрасили гримом. Постоянное акцентирование внимания на внешности вызывало легкое раздражение. Хару понимал, что таковы требования индустрии, но все равно было немного тошно от этого. Они готовили номер, отказывали себе в нормальном сне, сильно уставали, а в итоге все будут обсуждать кубики пресса Тэйюна и крупный план самого Хару. Глава 22. Под колпаком. Как понял Хару, решение об участии Бладскхорн в церемониях «Мама» и «Мама» было принято практически в последний момент. Минса считала, что времени на подготовку мало и лучше отложить появление группы на более позднее время. Но, раз их вынудили выступить, Хару так и не понял, чем там им угрожали в случае отказа, то эту возможность использовали в полной мере. Хару из-за премии еще и накопил два штрафа в виде TikTok-челленджей. Первый – на «Мама», когда они неправильно встали перед прессой. Второй, когда улетали в Японию, в аэропорту, Хару там вообще стоял в конце шеренги, тогда как Чинмин оказался в центре. Наказание они будут отрабатывать уже после дебюта, а пока начали разучивать хореографию. Сначала к Бацкбоне, потом и к Perfect Love Story. Нельзя сказать, что у них много времени, съемки клипов должны были начаться в самом конце декабря, но ощущения тикающей бомбы уже не было. В клипе они не будут танцевать всю хореографию целиком, на площадке появится возможность спокойно переснять отдельные моменты, поэтому никто их не торопил. Но для Хару это время запомнилось еще и крайне странным событием, которое заставило его реально начать опасаться своих же фанаток. У него украли кота, он ходил к семье на выходных, бабуля потом вышла провожать его на улицу, за ней вышел любопытный Куки. Хару еще помнил, как наклонился почесать Куки шейку перед уходом. Так как они живут в частном доме, кот может гулять на улице. У него есть и электронный чип под кожей, и ошейник от блох с адресником, маленькая бляшка, где указан бабулин номер телефона, чтобы кота могли вернуть. Куки достаточно труслив и обычно не отходит далеко от дома, его максимум – пойти поточить когти о ствол соседского дерева. Но и это он предпочитает делать в присутствии домашних. Когда Хару уходил, бабуля увидела какую-то свою знакомую, они остановились поболтать у крыльца. Хару помахал бабуле ручкой и направился к общежитию. Он успел зайти в подъезд общежития, прежде чем бабуля ему позвонила со странными новостями. Когда Хару скрылся из вида, какая-то девчонка выбежала из-за угла, схватила Куки. Он труслив, но не по отношению к людям, и бросилась на утек. Бабуля даже не сразу поняла, что произошло, это ее знакомая заметила, что девчонка украла кота. Куки был взят из приюта котенком. Он не породистый, но в семье его все любят и без длинной родословной. Кастрирован, официально зарегистрирован, бабуля следит за здоровьем этого ласкового хитрюги. В него, конечно, вложено немало финансов, но сам-то он ничего не стоит. Хару не понял, зачем кому-то было красть такого кота. Но он развернулся и поспешил домой, разбираться в ситуации. На половине пути вспомнил, что у него есть адвокат, позвонил. Чо Вонги сразу же посоветовал позвонить менеджерам и ни в коем случае не идти в полицейский участок без него. Менеджер Пён вообще сказал, что Хару лучше не самому идти в полицейский участок, а отправить бабулю с адвокатом. Куки вернули уже через 4 часа. В Каннамгу полно камер, девчонку нашли, кота забрали, ее привели в участок. Бабуля, возможно, и не стала бы писать на девчонку заявление, но Чо Вонги и менеджер Пён твердо стояли на своем. Доводим дело до суда. Оказалось, это та же девочка, которая в аэропорту пыталась занять место Тэйюна, которая была в шапке с помпоном. Ее зовут Ким Йонса, ей 18 лет, рассказал Чо Вонги позднее. У нее богатые родители, у отца несколько баров, мама, низкоуровневая актриса и модель. Низкоуровневая, удивленно переспросил Хару. Ее уровень, массовка в дорамах и фотосессии для интернет-магазина, пояснил Чо Вонги, вы с ней вряд ли когда-нибудь пересечетесь. Хару кивнул, а это, Ким Йонса, менеджер Пён внес ее в список подтвержденных сессин-фанатов, но избавиться от таких сложно, продолжил Чо Вонги. Есть надежда, что привод в полицию и официальное заявление о краже хотя бы испугает ее родителей. Но вы должны понимать, что эта особа действительно может стать проблемой. Потом менеджер Пён покажет вам фотографии, нужно ее запомнить. Постарайтесь ее избегать и сообщайте менеджерам, если она подойдет слишком близко. Вы так говорите, как будто это не молодая девушка, а опасная преступница. Растерянно покачала головой бабуля. «Я понимаю, что вы в участке видели напуганного ребенка», спокойно сказал Чо Вонги, «но сессин-фанатки – это большая проблема. Они способны на самые безумные поступки, от преследования до полноценного похищения. И то, что эта хрупкая девчонка, вовсе не значит, что она ничего не сможет сделать. Если она пошла на кражу кота, то все серьезно». Хару поежился. Разговаривали у них дома. Куки спал у Хару на коленях, во сне нервно подергивая усами. Бабуя сказала, что в полицейском участке он вырвался из рук парня, который его занес внутрь, пробежался по всем столам, стоявшим у него на пути, и прыгнул на бабулю, одновременно мяуканьем выражая все, что он думает об этом происшествии. Кажется, теперь Куки вообще на улицу выходить перестанет, и будет бояться незнакомых людей. У котов бывают психологические травмы. Этот эпизод напомнил Хару, что у публичной жизни есть еще и такой заметный минус – преследователи. Он понимал, что девчонки, которые периодически мелькают около общежития, могут следить за ним, но, как оказалось, не понимал всей опасности ситуации. Это уже не просто хохочущие одноклассницы, которые восхищенно обсуждают его в сторонке. Это немного ненормальные личности. Хару по утрам ходил бегать в подвал и однажды утром столкнулся с одной из ненормальных. Ну, как столкнулся, едва не наступил на нее. Видимо, девчонка зашла в подъезд ночью, устроилась на ступеньках спать в надежде, что с утра столкнется с идолами прямо около их квартиры. Но вряд ли она ожидала, что Хару – настолько ранняя пташка. Девушка даже не проснулась, когда пиликнул дверной замок и Хару вышел в подъезд. Увидев девчонку на лестнице, Хару зашел обратно в квартиру, позвонил менеджеру Квон, разбудив того, объяснил ситуацию. Через несколько минут в подъезде послышался шум, а потом менеджер Квон сурово отчитывал девчонку, пока та убегала. Закон, карающий сессинов за сталкинг, есть до 3 лет лишения свободы, но в случае айдолов все сводится к штрафу. В правоохранительных органах работает принцип «сами виноваты». Это к тому, что айдолы поощряют парасоциальные отношения, общение с поклонниками лишь подпитывает фантазии ненормальных сессинок. Получается, что как раз идолы в этой ситуации самые беззащитные. Они не могут не поощрять фанатские фантазии, это практически часть их работы. А правоохранительные органы чаще жалеют ненормальных сталкеров, потому что те, несчастные, были обмануты красавчиками с экрана и немного сошли с ума. Чтобы получить запрет на приближение, айдолам нужен очень хороший адвокат. Посадить сталкеров в тюрьму возможно только после какого-то особенно ужасного случая, вроде взлома с проникновением, и Хару теперь с этим жить. У него вообще сессинки появились очень рано, он даже дебютировать не успел. По мнению агентства, таких 3 постоянных, остальные, просто любопытные, скучающие девчонки, приходят иногда, пытаясь подгадать время так, чтобы застать Хару с утра, по дороге в школу, или стоят около агентства, поджидая группу. От настоящих сессинок их отличает то, что они не следуют за группой, а лишь иногда приходит поглазеть, без попыток сблизиться. Но им 7 уже провели лекцию по безопасности, раздали визитки такси, где водители умеют уходить от преследования, кого туда набирают. Агентов 007 на пенсии рассказали, что делать, если они сами поняли, что кто-то идет следом уже какое-то время. Практически заставили выучить расположение полицейских участков и будок по всем постоянным маршрутам вокруг агентства, школы, собственных квартир. В общем, подготовили, как смогли. Еще, конечно, посоветовали ходить с охраной, Но кто добровольно захочет гулять в парке с амбалом за спиной? Точно не Хару. Но с каждым днем он все больше понимал, что охрана, кажется, все же станет нормой его жизни. Та самая Йонса теперь мелькала просто повсюду. Вроде, понятно, что тощая 18-летняя девица ростом где-то 1,60 м не сможет как-то навредить Хару, с его-то параметрами и физической формой, наработанной за большое количество тренировок. Но все равно было как-то тревожно. Кто их знает, этих сумасшедших кореянок, вдруг в ней какой-нибудь берсерк проснется, а на Хару, в мешок и к себе в подвал уволочет. Как-то вечером Хару пошутил на эту тему в присутствии парней, и Чинмин его огорошил. Однажды фанатки группы Икса арендовали минивэн, который был идентичен тому, в котором обычно ездили айдолы. Припарковали в обычном месте, гостеприимно открыли дверь. Менеджер заметил это и не дал своим подопечным залезть в подозрительную машину, но, жесть, тряхнул головой Тэюн. И что, они бы просто увезли всю группу? Куда? Чинмин пожал плечами. Не знаю. Возможно, они сами так далеко в своих мечтах не заходили. Но с группой Икса вообще связано очень много трешовых историй про сассин-фанатов. И в общежитии к ним пробирались, и в мужском туалете фотографировали, и во сне целовали. Хару непроизвольно вздрогнул, остальные немного нервно рассмеялись. Представляешь, сидишь на унитазе, а тут над тобой рука с телефоном, поежился на. Че сразу не унитазе-то, хмыкнул Чинмин. Прямо у писсуара, с хозяйством в руке. Дицк пицца третьего лица, так сказать. Боже, нет, расхохотались парни. Чинмин хохотал со всеми, а потом весело добавил. А вы думаете, почему все айдол-группы ходят в туалет как минимум половиной состава? Один обязательно стоит на стреме. Снова хохот. После того, как они выступили на двух церемониях, график стал посвободнее, но у них все равно редко получалось вот так посидеть вместе и поболтать. Хореография к двум новым песням была не такой уж сложной, но еще они потихоньку репетировали «Анлы Йоу», «Фунны Сонг Йоу Цандаит», другие песни с шоу, которые раньше не исполняли этим составом. В агентстве многие надеются, что в течение пары месяцев после дебюта получится устроить фан-митинг, что-то вроде мини-концерта, где парни исполнят уже вышедшие треки и несколько каверов. Пока это только планы, конечно. Ближе к концу декабря график, видимо, станет более напряженным, но пока они вели практически обычную жизнь трени музыкального отделения, занимались вокалом, брали уроки танцев, каждый день репетировали вместе. Как только график снова стал размеренным, как было на шоу, Хару даже спокойнее стало. О происшествии с Хон Хесен в агентстве больше не вспоминали. Контракты с брендами Хару подписал еще до 20 декабря. Съемки клипа для Бацкбони поставили на самый конец месяца, все остальное – на начало января. Из-за этого Хару не ожидал, что его к себе внезапно вызовет им Минса. Вроде он не успел ничего натворить. В кабинете Минса сразу предложила ему сесть за стол и выложила перед ним тонкую папку. Потом нормально прочтешь, разберешься. Это описание идеи для шоу на НБСЦ. НБС – крупный телеканал, который вещает по всей стране. Он полностью бесплатен и практически без рекламы. Но у него есть дочки, доступные только на кабельном телевидении. Одна из них, НБСЦ, это что-то вроде телеканала «Культура», хотя, вообще-то, на нем и дорамы выходят, и фильмы какие-то показывают, и развлекательные ток-шоу есть. Но у всего есть легкий налет, мы пытаемся вас научить чему-то хорошему. Удивительно, но именно этот телеканал смотрит у Хару дома. Иногда даже кажется, что минимальный пакет кабельного телевидения в их доме оплачивают ради международного ЦНН и корейского НБСЦ. Что за шоу? Удивился Хару. «Книжный клуб», — ответила Минса, — «немного в нетипичном воплощении. Идея в следующем: собираются медийные личности и начинают обсуждать какую-то книгу, но не только с точки зрения сюжета и тем, которые там были подняты, но и как культурный феномен. Какие были экранизации, как эту книгу воспринимают сейчас, есть ли у нее фандом, посвящались ли этой книге песни. И, в этом главная фишка шоу, участвующие в этом книжном клубе будут петь несколько каверов, как примеры песен, которые посвящены книге, или которые кажутся подходящими по настроению. Плюс одну песню специально напишут для выпуска шоу. Тебе предложили стать частью расширенного состава ведущих. Хару пораженно уставился на Минса. В смысле, расширенного состава ведущих? Смотри, у этого шоу будет двое постоянных ведущих. Один – актер, второй – университетский профессор. Прочтешь его имя и должность в папке? Я точно не помню. Третье место всегда будут отдавать одному из музыкальных продюсеров. Предварительное согласие дали трое, среди них – Пыгун. Три других места – это либо гости, либо люди из расширенного состава ведущих. Туда уже вошли некоторые личности, которые известны тем, что любят читать. «А, я понял», – кивнул Хару, – «чтобы шоу заметили, нужны популярные и красивые люди, а у таких напряженные графики, они не могут появляться в шоу постоянно, так что проще сделать ротацию ведущих». «Именно так», – кивнула Минса. «Формат шоу сложный. Тебе придется прочесть книгу, подготовиться к обсуждению, поработать с одним из продюсеров. Ты будешь либо исполнять кавер, либо под твой голос сделают аранжировку свежей песни, которая вдохновлена книгой. Из-за этого я не могу заставить тебя принять это предложение. Тебе решать». «А это полезно?» – уточнил Хару. «Вы говорите, что не можете меня заставить. То есть, хотели бы?» Минса улыбнулась. «Лично мне скорее любопытно, что из этого получится. Еще не было такого, чтобы молодой айдол сразу пытался зарекомендовать себя интеллектуалом, так сказать. Предположительно, это позволит тебе приобрести фанатов постарше, стать уважаемым человеком именно среди взрослого населения. Но платит за это немного. Телеканал кабельный, смотреть смогут не все. Плюс, дискуссионные клубы, не самый популярный формат шоу. Я не могу гарантировать, что это сделает тебя знаменитым, но дополнит образ», — задумчиво кивнул Хару. «Спасибо, что сказали. Я прочту и отвечу вам завтра». «Хорошо», — кивнула Минса. «Теперь о твоем наказании. В случае, когда агентство не может назначить официального взыскания, оно нагружает штрафника дополнительной работой». Хару тяжело вздохнул. «Точно. Он нарушил правила, начав встречаться с Хесен. Официально взыскать с него деньги они не могут. Факт нарушения правил агентства нигде не отображен. Хесен уволилась по собственному желанию. Наказанием для Хару будет какая-то бесплатная работа. Придется поработать в выходной. Придешь в воскресенье в Янцори к часу дня. Вместе с одним из еще незнакомых тебе продюсеров запишешь песню для саундтрека дорамы. Но сначала подпишешь контракт об отказе от прибыли. Я сразу направила его твоему адвокату. Ты рассказывал ему о своей ситуации?» Хару осторожно кивнул. Пытался просто вскользь упомянуть, но Чо Вонги практически клещами вытянул из него всю историю целиком в подробностях, которые Хару не рассказывал Минса. «Я так и поняла, когда он попросил выслать ему образы контрактов». «Да», — кивнула Минса. «Собственно, это все, что я хотела тебе сказать. Текст песни тоже в этой папке, подготовишься сам». Хару чуть поклонился. «Спасибо, я понял. Простите, а можно вопрос?» Минса кивнула. «Что с Хон Хесен? Она ничего не может обо мне рассказать из-за контракта, но, получается, она может устроиться в другое агентство?» Минса слегка улыбнулась. «Может, но теперь ей это будет сложно. Она дважды увольнялась по собственному желанию практически на пике развития удачных рабочих проектов. Я еще поверила в то, что у нее действительно было выгорание, но после второго увольнения с подобной отпиской». Хару кивнул, понимая, что им Минса имела в виду. «В Корее той будет сложно найти работу. Теперь она выглядит подозрительно. Кто знает, почему именно ей позволяли уходить без скандала. Воровство, слив данных, шантаж, но не значит ли это, что она может продать информацию из-за безденежья?» — уточнил Хару. Минса пожала плечами. «Может, но не станет. Во-первых, штраф за это неподъемный. Сейчас он достигает уже 2 миллионов долларов. С каждым твоим рекламным контрактом эта сумма растет. Во-вторых, что немаловажно, раскрытие ваших отношений по ней ударит сильнее. Это тебе 18, а не ей. Думаю, на этом закончим». Хару встал и снова поклонился. Слова Минса его немного успокоили. Она абсолютно уверена, что Хесен ничего не расскажет. Пожалуй, проще думать, что она права. Бонусная глава. Ютуб канал Кабаб. Владелица — Лихана. Она же владелица небольшого магазина украшений и аксессуаров ручной работы, где продает как собственные изделия, так и предметы других мастеров. Несмотря на это, канал посвящен к поп-культуре. В кадре девушка обычно ведет себя примерно как диктор новостей, просто рассказывает что-то перед камерой. «Ну что, всем привет, с вами Хана, это канал Квар. Мы снова будем обсуждать события в поп-сообществе. Сегодня у нас в меню группа Blackhorn. Они официально еще не дебютировали, но вы постоянно задаете мне вопросы, поэтому я решила сделать свой дилетантский разбор, исходя из 2 выступлений и 5 песен на цифровом альбоме. Должна признаться, я не смотрела шоу «Луцко Севин», поэтому и про группу мало что знала. Причины, по которым я больше не смотрю шоу на выживание, я озвучивала в другом ролике, он достаточно большой, там много упоминаний различных скандалов, можете посмотреть, ссылка в описании. В случае «Bloodshorn», конечно, сложно оставаться в полном неведении. В какой-то момент времени все в сети обсуждали Хару. Я уже тогда подумала, что парень просто неприлично красив. В некоторых ракурсах его лицо кажется 3D-картинкой. Причем я тоже не думаю, что это пластика. Нос он точно не делал. Хотя главная зависть всех жителей страны – его кожа. Когда готовилась к съемкам этого видео, прочитала на форумах, что ходят слухи о его контракте с косметическим брендом. И это при том, что парень еще не дебютировал. Охотно верю, что бренды за ним охотились. Лично я, когда просто зашла в его инсту, офигела от фотографий. Он вообще их никак не ретуширует, можно рассмотреть каждую пору, каждый волосок на брови, никакой замыленности. Первое, о чем я подумала, интересно, какой косметикой он пользуется. Уверена, состав его косметички хотят знать многие. И мне кажется, что Хару для группы Bloodshorn — это сразу и благословение, и проклятие. Его знают даже те, кто не смотрел шоу. В декабрьском отчете о репутации бренда мужчин-знаменитостей он был на 10-м месте. 10-е место. Он даже не дебютировал еще. Вот это реально, гениальное лицо. Гениальное лицо, гениальная внешность, гениальный красавчик. Очень популярный корейский термин. Значение базируется на утверждении, что внешность, тоже талант. Выдающий талант обычно называют гением. То есть, чем красивее, тем гениальнее. Хару настолько быстро набирает популярность, что затмевает остальную группу. Вот я не смотрела шоу, поэтому для меня группа выглядит примерно так. Хару – высоченный танцор-китаец, голосистый иностранец, накачанный рэпер, ну и остальные трое тоже ничего такие, симпатичные. Когда готовилось это видео, я, конечно, узнала, кого как зовут, но во время выступления группы Намма, а его я смотрела в прямом эфире, для меня группа выглядела именно как Хару и компания. При этом я отдаю себе отчет, что все в группе весьма талантливы. Мне очень понравился номер Намма, один из самых динамичных и интересных. Понравилось, что всем парням вначале сделали разную хореографию. И меня удивляет, что люди это не заметили. Вот я смотрела выступление, не зная парней, но сразу поняла, что хореография подобрана в соответствии с характерами. У Макры танец был с такими прикольными, детскими элементами. Был парень, который делал кик из тхэквондо, высокий парень очень круто и сексуально танцевал. В общем, движения не были случайны, их специально подбирали под каждого мембера. И то, что Хару спускался по лестнице вниз, тоже отражение его роли в группе. Продюсеры продвигают его через типаж принца, поэтому он не ногами махал, а элегантно спустился. Очень классное решение. Сольные моменты дали не парочке главных танцоров, а всей группе. И вот во время выступления я и поняла, что Хару популярен не только из-за гениального лица. Его сценическое присутствие на уровне айдола-ветерана, ни тени сомнения, такой драйв в движениях, искренность в голосе. Я верила, что ему реально нравится выступать. Он прекрасно общается с залом, заигрывает с камерой, двигается очень свободно. Причем, я даже во время первого просмотра поняла, что он вокалист, а не танцор. Многие движения у него выглядели не идеально. И это не ошибки, просто некоторые вещи приходят с опытом. Как он управляет телом, как работает ногами, многое в нем выдает неопытность. Зато голос великолепно. Но я опять увлеклась Хару, давайте о группе. Вообще, они все очень хороши, что для новичков даже удивительно. После просмотра выступлений я посмотрела в интернете, кто есть кто, так что теперь знаю всех мемберов поименно. Это, кстати, было не так уж сложно, они все привлекательны, но отличия во внешности очень заметны. Но красивое лицо, далеко не главное для поп-артиста. По крайней мере, я точно любимые группы выбираю не потому, что мне все они понравились внешне, а кто-то один, особенно. У Хару очень высокий уровень сценического присутствия, как я уже написала. Кроме него заметно выделяется Лишень, китайский участник. Он очень круто танцует. Проигрывает Хару преимущественно по эмоциональности исполнения, но это может быть связано с тем, что корейский для него не родной. Также очень хорошо выглядит на сцене Юнбин, Тэюн и Чинмин. Кстати, забавно, что у всех в группе, кроме китайца Лишеня, сценические псевдонимы, это просто имя, без фамилии. Ну так вот, проблема всех троих, это отсутствующее выражение на лицах каждый раз, когда они уходят с первой линии танцующих. Вполне вероятно, это связано с неуверенностью из-за первого выступления на такой большой сцене. Знаете, типа, тут я пою, поэтому особенно постараюсь, а теперь ушел назад и можно выдохнуть. Нет, нельзя выдохнуть, на записи всех видно. Сухен и Наа имеют ту же проблему, как только они допели свои партии, то перестают вкладывать эмоции в выступление. Просто у них вообще как-то пониже уровень отыгрыша, они немного теряются на фоне остальных. Прочитала в интернете, что как раз Сухёна и Наа приняли по решению продюсеров. Мне не совсем понятно, зачем отказались от более харизматичных парней, но, возможно, дело в концепции группы. Насчет Наа, дело может быть в голосе. Все же его манера пения и вокальные способности удивляют. Он так очаровательно рычит во время исполнения. Когда я посмотрела их же выступление на «Мама», то не изменила свое мнение о способностях группы. Хру, невероятный артист. Если он дотянет свои танцевальные навыки хотя бы до уровня ведущего танцора, то станет просто непобедим. Лишеню, возможно, стоит больше внимания уделять исполнению и тому, соответствует ли его подача тексту песни. В «Ласе Центрол» он звучит достаточно плоско. Вот на Хру смотришь, и реально веришь, что этот парень знает, о чем поет. И прямо хочешь, чтобы он потерял контроль из-за тебя. Прости, мама, я опять говорю неприличные вещи про мальчиков, которые младше меня почти на 10 лет. Ладно, не будем об этом. Я прослушала цифровой альбом Bloodshorn и хочу отметить некоторые интересные для меня моменты. Так сказать, мини-рубрика вокального разбора от Хана. Напоминаю, я не профессионал, но занималась вокалом много лет и кое-что знаю. Первое, на что я хочу обратить внимание, звучание треков построено вокруг Хру, Наа и Тэюна. Для кпоп акцент на низком регистре, интересная особенность. У Хру это заметно больше, чем у остальных. По ощущениям, он драматический тенор, но в некоторых моментах его легко спутать с баритоном. У него очень насыщенный средний регистр, и при этом он спокойно берет верхние ноты, не в фальцете, а грудным голосом. И делает это уверенно, без напряжения, как будто на свободном дыхании. В низком диапазоне голос у него тоже стабилен и звучит как у фронтмена рок-группы, бархатно, с легкой хрипотцой. Очень притягательно. Говорят, что Хру начал заниматься вокалом довольно поздно, но у него, судя по всему, действительно хороший природный инструмент. По ощущениям, его диапазон может доходить до 3,5 октав. По крайней мере, диапазон песен дает такой намек. Будет интересно наблюдать, как он будет развиваться. У Наа мощный, хорошо поставленный голос. Сразу чувствуется, что поет давно. Он легко использует разные приемы, микст, динамические переходы, беглые фразы, и делает это красиво, с чувством. Возможно, он тоже тенор, может быть, драматический, хотя в нынешнем репертуаре верхов почти не берет. Иногда мне кажется, что по тесситуре и тембру он ближе к лирическому баритону, но сказать точно сложно. Нужен материал с более широким диапазоном. Тэюн, как по мне, лирико-драматический баритон. У него не самый низкий голос, но в общих партиях все равно слышится ощутимо ниже. У него светлый тембр, что отличает его от классических темных баритонов, но в аранжировках его голос часто используется как основа в быках или гармониях. Не скажу, что у него больше всех партий, но он стабильно звучит в ключевых местах, а вот с остальными пока сложнее. Шень, что-то на границе между баритоном и тенором, но материала мало, чтобы уверенно судить. Юнбин и Сухён, скорее всего, теноры, но сказать больше сложно, они пока не получили достаточно сольного материала. Чинмин вообще не пел, так что про его вокал пока ничего сказать не могу. Впечатление о группе сложилось вполне приятное. Не знаю, могут ли они исполнять это на сцене, но студийная запись великолепна. На выступлении «Мама и мама» они пели поверх бэктрека, временами звучала фонограмма, причем звукари хорошо постарались. Не всегда понятно, когда они поют, а когда просто рот открывают. Мне показалось, что Наа всегда пел сам, большая часть партий Хру, особенно те, которые самые сложные и исполняются без хореографии, живой звук. Так что в этой парочке главных вокалистов я более-менее уверена. Остальные покажет время. Что хочу сказать в итоге. Группа получилась интересной. Мне было приятно на них смотреть, приятно их слушать. Пожалуй, я с не меньшим удовольствием буду следить за дальнейшим творчеством группы. Как минимум, один альбом точно куплю. Украшения, которые вы сегодня видели на мне, можно купить в моем бутике. Адрес в описании, либо приобрести через интернет-магазин, доставка по всей Корее, ссылка также в описании. Там же вы можете посмотреть другие товары, например, шаперы с фандомными мимами. Всем вкусностей! С вами была Хана. Глава 23. Интересная работа. Уже уходя из кабинета Минса, Хар узнал, что согласится на предложение книжного клуба. Неважно, станет ли шоу популярным. Главное, он сможет показать себя не просто танцующим красавчиком, а кем-то более умным, так сказать. Все же несколько пренебрежительное отношение к идолам его задевало, хотелось хотя бы немного отстраниться от образа марионетки на сцене, проявить себя как личность. А для этого, как понял Хару, нужно искать нестандартные пути. По-настоящему популярным и уважаемым становится тот, кто является первопроходцем в чем-то, меняет правила, показывает свой характер и возможности, в том числе, не боится демонстрировать свои уязвимые стороны. В общежитии Хару внимательно прочитал информацию о том, как будет выглядеть шоу. Вообще, звучит интересно. Будут ли это смотреть, пока непонятно, потому что, ну, подобный контент, это не то, что будут обсуждать всей страной, наверное. С другой стороны, пост Хару про книги внезапно стал мировым трендом и многие даже не в курсе, с кого все началось. Имя создателя быстро забылось. Хару, к слову, иногда было немного обидно. Он старался, пост писал, придумывал, но тренд быстро стал безымянным, и все просто общаются названиями книжек. Что же касается книжного клуба, ему предложили участвовать в 4-м выпуске, съемки в феврале, и обсуждать он будет «Мастера и Маргариту», ту самую книгу, которую читал во время шоу и недавно купил на русском языке в Японии. Это будет интересно. Он никогда не участвовал в обсуждении книг, но тут вроде и не придется разбирать скучные темы. Живой диалог, реальные эмоции людей, прочитавших книгу, акцент на тех эпизодах, которые особенно удивили или возмутили, современное восприятие книги. Хару было бы интересно поучаствовать в подобном. Повод перечитать книгу на русском, но не сразу. Сначала, саундтрек к дораме. Так Хару познакомился с парнем по имени Нам Быкан. Фамилия Нам, не самая редкая, но Хару впервые встретил однофамильца. Они даже не родственники, принадлежат к разным кланам и вообще никак не связаны, о чем узнали в первые же минуты общения. Но тут же перешли на «ты». Тем более, разница в возрасте относительно небольшая, Быкану 23 года. Он – аранжировщик и композитор, часто пишет мелодии для песен «Пыгун», именно он усложняет ее музыку, делает красивые проигрыши и придает звучанию больше красок. Хару с ним записывал немного необычную песню. Первый куплет он не пел, а зачитывал полушепотом, как стихотворение. Из-за этого песня немного напомнила ему французских шансонье. Пожалуй, это были воспоминания Антона, как его бабушка с дедушкой слушали французские песни времен своей молодости. Там часть песен нередко звучала речитативом, что создавало какую-то интимную атмосферу. Для корейской музыки такая подача нетипична. Но, как понял Хару, в Йенсоре вообще собралось очень много экспериментаторов. Делая саундтреки для Дорам НБС, они могли позволить себе необычные приемы, что и использовал Быкан для этой песни. Быкан не писал лирику, это стихи Им Минхёка, того самого, который учил Хару правильно позировать для фотосессий. В лирике рассуждение о том, что иногда любовь просто проходит, без ссор и скандалов. Им Минхёк посвятил это стихотворение своей супруге, пояснил Быкан, оно очень эмоциональное, подача должна быть соответственной. Надеюсь, что у тебя получится. Хару кивнул. То, что для исполнения песни выбрали именно его, удивляло. Быкан, конечно, вслух этого не сказал, но он явно ожидал увидеть кого-то постарше. Его растерянность понятна, текст про расставание, такое зрелое отношение к ушедшей любви. Благодарность за время вместе, легкая грусть из-за потерянных чувств, страх, что расставание может стать причиной потери друга. 18-летний парень по умолчанию не мог успеть так влюбиться и так расстаться. Даже в прошлом Антона не было таких отношений. Но также Хару понимал, почему Им Минса его сюда направила. Это испытание. Он зарекомендовал себя как эмоциональный исполнитель. На сцене ему удается передавать эмоции. Получится ли в студии? Работали около 5 часов. До этого Хару подолгу торчал в вокальной кабине из-за перфекционизма Роуна и Пыгун. Но в этот раз, из-за собственного. Он хотел сделать все действительно хорошо, выдать максимум эмоций, которые ему не свойственны. Уроки актерского мастерства, где их учили погружаться в эмоции, так слезы и смех выходят натуральными, а не натянутыми, пришлись очень кстати. Но в какой-то момент на глазах действительно начали выступать слезы. И это при том, что он никогда не был плаксой, ему подобное вообще не свойственно. Но пришлось выходить из кабинки за салфетками. Хру отчетливо понял, почему актерам тяжело играть драматические роли. Если хочешь действительно качественно все отыграть, приходится погружаться в эмоции своего персонажа. На время игры все проблемы персонажа становятся твоими проблемами, ты грустишь и нервничаешь из-за чужих проблем, которые тебя совсем не касаются. Усложнялось все тем, что весь процесс работы над треком записывался на камеру, то есть все рассуждения Хару в вокальной кабине, его неожиданные слезы и требования снова что-то перезаписать могут попасть в эфир. Прежде Хару не приходилось работать в студии перед камерой, хотя это достаточно распространенная практика в КПОП. Если группа умеет петь, то процесс записи в студии постараются снять и выложить в социальных сетях группы. Кажется, им Минса решила, что группа Bloodstorm начнет выставлять за кадр работы в студии с первого камбика. Но этому саундтреку нужно что-то вроде клипа для ее YouTube. Традиционно для этого совмещают нарезки видео из студии и моменты из дорамы. От Хару ничего особо не требовалось, в вокальной кабине просто установили камеру на штативе, вот и все изменения. Итоговый результат получился очень хорошим. И Хару, и Бэкон остались довольны результатом. Дораму только начали снимать, выходить она будет уже в марте, где-то в конце февраля начнут выкладывать саундтреки к ней, сказал Бэкон, когда они закончили работать. Хару отдыхал на диване с кружкой кофе в руках. Он пришел без менеджеров, у всех выходные, это он проштрафился, поэтому кофе варил сам, на мини-кухне студии. Долго ждать, удивленно протянул Хару. Бэкон улыбнулся. Не особо, на самом деле. Просто у вас сейчас все делается относительно быстро. Обычно песни записывают хотя бы за 4 месяца до камбика, клипы снимают минимум за 1.5. Для готовой песни 3 месяца, малый срок выдержки. Хару кивнул, принимая информацию к сведению. Хотя, знаешь, улыбнулся Бэкон, у нас есть что-то вроде поверья. Если готовую песню не выпустить в течение 1.5 года, то она либо вообще не выйдет, либо будет изменена до неузнаваемости. Правда? Удивился Хару. Почти, улыбнулся Бэкон. Бывали, конечно, случаи, когда уже готовый трек ждал своей очереди несколько лет, но это редкость. Подолгу хранятся преимущественно недоработанные треки. Готовые же? Нет, мир слишком быстро меняется, обычно приходится добавлять что-то для более современного звучания. Зимние каникулы в Корее достаточно длинные, они как бы компенсируют короткие летние. Школьники перестают учиться где-то 24 декабря, а заступают на учебу уже в феврале, то есть, отдыхают весь январь. Айдолы, разумеется, в это время работают. В агентстве им позволили немного отдохнуть. 24-го они репетировали только до обеда, 25-го и 26-го отдыхали, 27-го вышли на работу. Все это время можно было даже ночевать дома, менеджеры тоже получили свои законные выходные. Хру. Правда, 26-го работал в студии с Бэконом. Первоначально его это огорчило, но в итоге, он неплохо провел время в студии, приятно пообщавшись с начинающим композитором и просто хорошим парнем. В понедельник все участники Bloodstorm получили сценарий клипа и начали репетировать отдельные моменты с менеджерами. Повторили хореографию, обсудили с продюсерским составом то, что сами думают о сценарии. Простите за, возможно, нескромный вопрос, осторожно начал Хару во время совместного обсуждения, но не думаю, что только я один это заметил. Наши выступления и тизер к дебюту достаточно провокационны, временами даже излишне сексуальны. А в этом клипе, он замолчал, не зная, как продолжить. В клипе нет сюжета, это просто нарезка моментов в стиле супергеройского кино, что-то в стиле Доктора Стрэнджа. «Магия в современном мире. Это было требованием инвесторов», — ответила Минса. «Они хотели, чтобы песня и клип для дебюта были не слишком провокационны, безопасны, так сказать. А тизер?» — удивленно спросил Хару. «В тизере вообще ни одного безопасного момента. Если не пошлые намеки, то прыжки с крыши. А про тизер они забыли», — прыснула со смеху Сон Анки. «Простите, но они и правда ничего не говорили насчет тизеров». Все за столом начали хихикать. Когда веселье утихло, Минса с улыбкой все объяснила. Тизер не показывают по телевидению, Он нужен для продвижения в социальных сетях. Кроме того, его главная задача – привлечь внимание, создать волну сплетен, дать фанатам повод говорить о вас. Поэтому провокация ему не навредит. Но с песнями все иначе. Общество сейчас очень любит осуждать сексуальные концепты. Тревоги инвесторов понятны. Будь тизер вашего дебюта клипом, его бы не допустили до телевещания. А еще сейчас у вас достаточно много поклонников-подростков. Инвесторы боятся, что сексуальный концепт отпугнет их родителей и те не позволят детям тратить деньги. Поэтому для дебюта мы выбрали нейтральные темы и будем снимать клипы без провокационных моментов. Хару благодарно кивнул. Пожалуй, это даже логично. Тизер для привлечения внимания, а потом нейтральный концепт дебютного альбома. Скорее всего, некоторых поклонников он разочарует, но песни-то хорошие, так что вряд ли разочарование будет сильным. После обсуждения клипа, а это было уже почти в 4 часа, их снова развезли по салонам красоты. У парней после окраски уже отросли корни волос, а ярко-малиновый цвет Тэюна вымылся и стал линяло-розовым. Хару немного переживал, что сейчас и его выкрасит в какой-нибудь серо-буро-малиновый, но обошлось, ему просто немного подправили прическу и сделали маникюр. Тэюну вернули черный цвет волос, Сухёну и Наа подкрасили корни, хотя Наа получился чуть светлее, чем в прошлый раз, а за яркость в этот раз отвечает Чинмин. Его короткую стрижку выкрасили в ярко-зеленый. Парни тут же прозвали его Джокером. Он пообещал расправиться с шутниками в стиле того самого Джокера. Никто не испугался и поддразнивать его парни все равно продолжили, тем более, Чинмин часто хохотал вместе с остальными. За это время и Чинмину, и Наа сделали первые уколы в челюсть, но Хару пока не заметил особых результатов. Хотя Чинмин сказал, что, после уколов ботокса в мышцы, ему стало легче спать и стало меньше болеть голова. Уколы в жевательные мышцы применяют не только для сужения нижней трети лица, но и для расслабления перенапряженных мышц, так что подобный побочный эффект достаточно распространен. Так что, в случае Чинмина, уколы красоты имели и терапевтический эффект. Кводействия косметологов изменили более-менее заметно, так это Сухёна. Ему в несколько приемов вводили что-то в губы. Намного больше они не стали, но выглядеть он стал действительно очень по-детски, получились такие милые губки бантиком. Хару почему-то не мог отделаться от сравнений с Нобу, в его памяти он, видимо, навсегда останется неким образцом миловидности. Но у Нобу очень необычные глаза, большие, нетипичные для азиатов круглой формы, они и делали внешность особенно кукольной. Сухён в этом плане проигрывает, но выглядит временами все равно даже слишком по-детски. На съемки выезжали не слишком рано. Хару до отъезда успел и пробежаться, и позавтракать за нормальным столом, и даже пару глав книги прочесть. Да и ехать им было недалеко, снимали в одном из небоскребов Каннам-гу. Вот только уже на съемочной площадке Хару узнал, что волосы ему все же красить будут, просто другим способом. Абсолютно все его рекламодатели против ярких волос в рекламе, а съемки для реклам начнутся уже через неделю. За это время перекрасить Хару из черного в какой-нибудь красный и обратно, гарантированно сжечь волосы под ноль. Лысым рекламодатели его тоже видеть не хотят, поэтому стилисты использовали воск, который покрывал волосы чем-то вроде цветной пленки, которую можно смыть горячей водой. Правда, на черные волосы пришлось наносить два слоя для заметного синего оттенка. «Не отходи далеко от кондиционера», — предупредила Суа. «Вспотеешь, воск будет окрашивать влажную кожу, а сядет на одежде. Все смывается и отстирывается, но постарайся все же не вспотеть». «Шикарная просьба для того, кто будет танцевать», — со смешком заметил Хару. «Что поделать», — улыбнулась Суа. «В любом случае, этим воском тебя планируют красить и во время дебюта, так что привыкай». «Но на сцене я точно вспотею», — сказал Хару. «Знаю, но зато красиво. Синий тебе идет, к слову». Хару пожал плечами. «Хуже выглядеть не стал точно. Воск на черных волосах не дает такого же яркого эффекта, как было у Тэюна или сейчас у Чинмина. Получился очень темный синий, который на свету выглядит чуть ярче». Клип представляет собой сцену обеда в ресторане, которая прерывается вторжением каких-то злодеев. Сегодня снимали первую часть клипа в самом ресторане. Реальных посетителей там не было, только массовка, но их действительно много набралось. В лучших традициях корейского представления о прекрасном, в массовку наняли иностранцев. В отличие от корейской массовки, где требования к внешности достаточно высоки, иностранцы удивляли разнообразием, были и полные, и слишком тощие, и такие, что не подходят под местные стандарты красоты. Хару периодически отвлекался на трех женщин, сидящих за столиком вдалеке. Судя по всему, они русскоговорящие, временами оттуда доносились отдельные фразы на знакомом языке. Знакомиться Хару не пошел бы, конечно, потом еще скажут, что он к ним подкатывал. Но было интересно, как они оказались в Корее. Скорее всего, вышли замуж за корейцев, но есть вероятность того, что они здесь учатся или работают. Честно говоря, знакомиться с ними Хару и не хотел, разве что спросить, где в Сеуле можно поесть нормального борща. Впрочем, съемки были достаточно сложными, поэтому о русскоговорящих дамах Хару вспоминал только во время перерывов. Есть такой прием в кино, когда сцену снимают одним кадром, одной камерой, которая движется по площадке по заранее спланированному сценарию. И это нужно сначала отрепетировать, а потом уже полноценно снимать. На оператора надели специальную конструкцию, стедикам, что-то вроде жилета со специальными подвесами для плавной работы камеры. Рядом ходит помощник, споттер, который помогает оператору ориентироваться в пространстве, не отвлекаясь от съемки, придерживает за спину, не позволяя упасть. Вместе с ними по площадке должны перемещаться еще двое, осветитель со светодиодной лампой на длинной ручке, плюс ассистент с отражателем. Режиссер при этом сидит вообще в другом помещении, чтобы гарантированно не попасть в кадр. За спиной оператора прячется весь стаф вместе с актерами, которые будут нужны в кадре позднее. По словам съемочной группы, у них еще относительно простые съемки, так как поверх видео будет наложена студийная запись песни. На площадке не обязательно сохранять тишину, поэтому координаторы могут вслух проговаривать, кто и что должен делать. Начинался кадр с того, как Хару и Наа заходят в ресторан, исполняют свои строки и идут мимо других столиков. У барной стойки сидит Шень, который исполняет следующие строчки, потом идет крупный план Тэюна, который вроде как просто проходил мимо и так далее. Мирная обстановка дорогого ресторана меняется, когда в помещение врываются злодеи. Сухён мечтательно исполняет свой прихорус, пока на заднем плане остальная часть группы и злодеи изображают магическое сражение. В припеве – хореография, потому что злодеи типа зависли без движения. Затем бой переходит на лестницу, потом на крышу этого же небоскреба, где они тоже танцуют. Не все снимали одним кадром, моменты на лестнице, например, просто невозможно было бы снять без склейки, их и снимали в последний момент. Сцены в ресторане и на крыше были самыми сложными, там приходилось много раз переснимать длинные кадры, чтобы все выглядело идеально. Работали весь день, начали где-то около 10 утра, закончили уже в 7 вечера. Разумеется, были перерывы на обед, перекуры для стаффа и актеров, вокруг постоянно крутились стилисты, поправляя прически и макияж. А еще менеджер Квон снимал их на небольшую камеру, делал что-то вроде документальной съемки. Позже на Ютубе выложат ролик, как снимался дебютный клип. Показательно, что провокационные тизеры документировать никто не стал. Хару, на самом деле, нравилось происходящее. Динамичные, сложные сцены были вызовом, а результат обещает быть не банальным. Сниматься было интересно, хотя устали они, конечно, безумно сильно. А впереди еще 3 дня съемок. Глава 24. Новый год. Нельзя сказать, что в Корее не справляют Новый год, но это точно не тот праздник, из-за которого вся страна уходит в загул на неделю. Молодежь часто проводит эту ночь в клубах или ресторанах, парочки нередко снимают себе номера в хороших отелях, семейные люди могут встретить полночь за праздничным столом, но масштабы, конечно, не те. Клубы и бары в новогоднюю ночь часто переполнены, но за пределами тусовочных кварталов обычно тихо. Некоторые семьи засиживаются до 2 часов ночи, чтобы поболтать и вкусно покушать, но стараются не шуметь. Звонить в полицию из-за шумных соседей в новогоднюю ночь – немного перебор, даже полиция посмотрит на вас, как на не самых приятных людей, но некоторые все равно жалуются из-за громких разговоров за стенкой. А еще распространен формат новогодней ночи с едой у телевизора. По одним каналам показывают корейские вариации «Голубого огонька», по другим могут за ночь прокрутить все серии популярной дорамы, на третьих пускают в эфир специальные развлекательные шоу. В общем, новогодний контент в Корее всегда снимают и его много. Но все же нормально празднуют не ночь с 31 на 1, а сольный лунный Новый год. Хару из-за этого было заранее грустно. Никакого новогоднего настроения не было и в помине. Еще и 31 декабря пришлось работать до самого вечера. Клип на титульный трек уже отсняли. 31-го делали концепт-фото для дебютного альбома и на этой же локации снимали лайв-версию Bad Bunny, то есть живое исполнение, но без хореографии. В фотостудии им соорудили пространство со множеством колючих ветвей и цветущих роз, сделали прически и достаточно яркий макияж, нарисовали временные татуировки на открытых частях тела. С фотосессией справились быстро, а вот видео. Звук записывали на месте, чтобы он точно подходил картинке, поэтому снимали одним дублем. Снова работали с оператором в специальном обвесе. Если оператор не успевал сменить положение камеры на нужного мембера, режиссер командовал начинать все сначала. А ведь еще были вокальные ошибки, из-за которых тоже приходилось переснимать. В помещении было холодно, Став привез промышленные обогреватели, которые сильно сушили воздух. Кроме того, их приходилось выключать во время записи, слишком громко гудят. Хару и остальные периодически убегали с площадки к обогревателям, старались пить много воды, из-за чего и в туалет, разумеется, часто бегали. В общем, съемка затянулась дольше, чем всем того бы хотелось. Больше всех страдал Наа. Дело еще в том, как человек переносит холод. Жители Кореи привыкают к холоду с детства. Младенцев не принято сильно укутывать, в комнате никогда не бывает слишком тепло, в детских садах и школах зимой прохладно. Все корейские участники могут нормально существовать при такой температуре, привыкли. В вокальных классах зимой тоже часто не жарко, а проблему сиплого голоса решают теплыми напитками с медом. Наа же всего обложили ручными грелками. 4 штуки на стул, к спине приклеили на лейкопластырь. Ему единственному выдали глухие кожаные перчатки, для клипа обмотали шею шарфиком. Наа было чертовски неудобно за каждый неудачный дубль. Он постоянно извинялся. Иногда приходилось все переснимать из-за того, что он на видео мелко подрагивает, но чаще из-за проблем с голосом. Став действительно делал все, что мог. Просто никто заранее не подумал, что плюс 10 в съемочном павильоне может настолько затормозить съемку. Для остальных такая температура действительно не была препятствием. Холодно, без сомнения, но сниматься можно. Закончили работу уже в 6 вечера. Дома Хару был только к 8, и дома это дома, им дали еще 2 дня выходных, в общежитие нужно возвращаться только 3-го числа.